990. Матерь мира. Момент напряжен, лучи посылаю, но приемлемости не вижу даже среди тех, кто знает. Земное заслоняет мое, и земному отдается предпочтение. Но мои лучи тучи вокруг земли рассеять должны. И их, принимая сердцем и в сердце, лишь с помощью их в состоянии будете вы этот момент облегчить.